Глава 11. Ловля на живца. Мортон проснулся и застонал от боли в ранах. «Эй!» Тайрин подошла к его кровати и нажала на кнопку вызова медсестры. «Не двигайся, сейчас обезболят». «Долго я спал», — он попытался сесть. «Прилично», — ответила Тайрин. «Ты давно здесь?» «Недавно приехала, я уже выспалась». Тайрин присела в кресло рядом с кроватью Мортона. Алой только поехала отдыхать. «Устроили трагедию». Он наконец-то сел и зажмурился от боли. «У вас слой дел других нет, кроме как сидеть у моей кровати». «Мы одна большая семья, и будем дежурить у твоей кровати столько, сколько потребуется». «Боитесь, что я из больницы дёру дам?» Мортон поморщился. «Не без этого», — обронила невестка. В палату вошла медсестра, ввела Мортону обезболивающее и удалилась. «Сейчас полегчает», — подбадривала Тайрин, глядя, как Мортон кривит губы от боли. «Утром было легче», — признался он. «Утром был морфин и адреналин, а сейчас один морфин». «Чувствую себя Клэр Дебуа с нетерпением, ожидающей подругу со шприцем». «Плохое сравнение», — с осуждением произнесла Тайрин. У нее зазвонил телефон. Она взглянула на экран и улыбнулась. «Привет, Райлих. Не беспокойся, я уже отправила Лой домой». Улыбка медленно сползла с лица Тайрин, сменяясь озадаченностью и беспокойством. «Телефон недоступен? И у охраны тоже?» «Что случилось?» — громко спросил Мортон. «Успокойся», — повысила тон Тайрин и взглянула на Мортона. «Она уехала минут 30 назад, может, больше». Мортон встал. «Что, Слой?» «Сообщи мне, как ее найдешь», — сдавленно произнесла Тайрин и отключила вызов. Она смотрела на Мортона и не знала, как ему это сказать. «Лой пропала?» — произнес он за нее. «Кажется, да». «Тогда нам пора уходить отсюда», — ответил он. Дверь в палату открылась, и в нее вошел охранник из клана. «Извините, только что поступила информация. Машину принцессы Эйлин сбил грузовик на перекрестке. Потом неизвестные открыли огонь по охране. Стражи мертвы, а местоположение принцессы Эйлин неизвестно. Судя по всему, действовали наемники, не менее 15 человек». «Тильда», — прошептал Мортон и рванул из палаты. «С ней все в порядке», — кричал ему в спину охранник. «Она спит». Мортон открыл дверь ее палаты и остановился. Кровать пуста, датчики приборов отсоединены. Ему в лицо подул порыв ветра, и Норма перевел взгляд на приоткрытое окно в палате. Подошел к нему, выглянул наружу и увидел пожарную лестницу, ведущую вниз. «И кого ты там ищешь?» — раздался голос Тильды за его спиной. Он обернулся. Тильда вышла из туалета и посмотрела на Тайрин и толпу охранников, которая стояла за спиной хозяйки клана Норма. «Смотритесь, как королева со своей свитой», — заметила Тильда. «Может, попросите Фрейлин покинуть помещение?» Она помахала рукой в сторону открытой двери. «Я все-таки дама и не одета». «Господи!» — Мортон с облегчением выдохнул. «Как же ты меня напугала!» «Боишься, что смоюсь от тебя через окно?» Тильда переместилась к кровати. «Его медсестра открыла, чтобы проветрить. И почему все застыли?» Она переводила взгляд с Фрейлин на Тайрин и обратно. Тишину нарушил звонок мобильного телефона Тайрин. Она достала его из кармана и поднесла к уху. «Да, Дамьен». Мортон сжимал ладонь Тильды и пытался понять, что говорит Майкл Критц, сидящий за столом в комнате для переговоров резиденции короля сообщества. Дамьен внимательно слушал Майкла, Тайрин утвердительно кивала, Райлих и Дали казались отрешенными и слабо соображающими, что происходит. «Да пошел он со своими требованиями!» — внезапно рявкнул Фиери и стукнул кулаком по столу. «Говори, что нужно сделать, чтобы найти Эйлин и Лой. Брайан Югала тоже в заложниках», — добавил Майкл. «Мне наплевать на Югалу», — вторил Фиери. «Всем наплевать на Брайана Югалу», — произнес Мортон. «Эта паскуда за свои грехи заслужила место на стуле». Майкл ничего не ответил. «Почему он выбрал в связные меня?» — Тильда обратилась к Майклу. «И чего он хочет добиться этими похищениями?» «Короны», — едва сдерживая гнев, ответил Фиери. «Сейчас этот ублюдок заставит меня подписать отказ от трона и посадит на него своего сынка, а Норам и Югалы его поддержат, потому что в заложниках их близкие». «Терренса Кита уже допросили?» Тильда смотрела на Майкла. «Его забрала служба стражей, и информации от них нет», — ответил Майкл. «У нас осталось мало времени, Тильда. Через час ты должна ответить на звонок в баре Югалы и следовать дальнейшим инструкциям. Стражи обеспечат тебе прикрытие. Клан Норама тоже», — вставил Дамьен. «Кто-нибудь, кроме стражей, разговаривал с Югалой-старшим?» — спросила Тильда, глядя на Дамьена и Майкла. «Пока нет», — ответил Дамьен. «О том, что Брайана тоже похитили, стало известно после заявления Дебуа». «Я не могу поверить, что это вообще могло произойти!» Фиери встал и отошел от стола, за которым все сидели. «Столько охраны! А они взяли и посреди белого дня похитили их из разных концов города? Как такое возможно?» Он обернулся к Майклу. «Как? Объясни мне!» «Он нанял для этой работы около 40 наемников». Майкл покачал головой. «И такого поворота событий мы не ожидали. Переключили все внимание на расследование, забыв о том, что две убитых Мьерки символизируют Лой и Эйлин. А Тильда ему зачем?» Вышел из забытья Далей. «Не хватает номера 5 для коллекции. Я буду выполнять поручения сообщника Дебуа и выиграю для нас время», — перебила Тильда. «А вы займетесь поисками наемников и попытаетесь выяснить, куда они доставили похищенных. И где Рубен?» Она повернулась лицом к Мортону. «Он должен был привезти все со склада еще полчаса назад». «Он все привезет», — успокаивал Мортон. «Там запасной экзопротез руки. Без него мне из переплета не выбраться». «Он все успеет привезти». Мортон обнял ее за плечи и прижал к себе. «И я все время буду рядом с тобой». Он зажмурился от накатившей боли в ранах. Тильда неодобрительно покачала головой и обратилась к Дамьену. «Достань ему обезболивающее, напои виски, сделай хоть что-нибудь, только не сиди на одном месте и не пялься на меня так, как будто сочувствуешь». Ее голос сорвался на крик. «Со мной все в порядке», — ответил Мортон. «А ты перестань кричать». Он коснулся губами ее виска. «Уши болят». Мортон растягивал слова, и всем было понятно, насколько трудно ему говорить из-за боли. Морфин хорошо ее снимал, но только на время. «Герман сейчас привезет морфин», — ответил Дамьен. «Хорошо», — Тильда опустила голову. «А сейчас?» — она вздохнула. «Я бы хотела поговорить с Майклом наедине». Мортон крепче сжал ее ладонь. «Теперь мне больно», — Тильда повернулась лицом к нему. «Извини», — он отпустил руку. «Ваше Величество», — Тильда обратилась к Фиере. «Позвольте мне поговорить с Майклом наедине, пожалуйста». «Конечно», — король указал всем остальным рукой на дверь. «Пойдемте». Первым встал Далей. За ним поднялся Райлих и кивнул Тильде. «Спасибо», — произнес принц и покинул помещение следом за Далием. Встав следом за ними, Дамьен предложил руку Тайрин. «Будь осторожна», — произнесла Мьерка, глядя на Тильду, и приняла руку мужа. «Я буду неподалеку, но я предвижу только смертельную опасность», — обронила она. «Надо же, какой приятный пустячок», — криво улыбнулась Тильда. Тайрин юмор Тильды не оценила и вышла вместе с Дамьеном. Фиери поспешил их нагнать. «Тебе тоже пора, Мортон», — Тильда кивнула ему. «Перед выездом еще поговорим». «Я знаю, что ты можешь стать номером 5. Не думай, что я этого не понимаю». Он медленно поковылял к двери. «Черт, где мой морфин?» «Итак?» — Тильда повернулась лицом к Майклу, как только за Мортоном закрылась дверь. «Убийце все-таки нужен номер 5». «Думаю, да», — ответил он. «Вы вели это расследование в одиночку по просьбе короля. Вы знаете дело так же хорошо, как и я, возможно, даже лучше. У меня есть теория, что убийц в поле двое. Один — агент Кольда, тот, который был лично знаком со всеми жертвами и сломал им шеи при встрече. И другой, который издевается над ними по личным мотивам. Когда дело будет сделано, агент Кольда убьет второго исполнителя, после чего Кольд зачистит своего агента». «Стройная теория!» — Майкл сложил руки на столе и наклонился вперед. «Делаешь ставку на бывшего парня Розалинды Паркс?» — спросил он. «Да, но если в планах убить меня, Эйлин, Лой и Брайана, присвоив всем нам номера, то времени у нас мало. Беспокоит еще кое-что». «Что у него слишком сложный план, а все самое интересное он приберег для финала?» — предположил Майкл. «Да», — кивнула Тильда. «Даже без похищения у Дебуа есть все шансы посадить сынка на трон. Пока стражи не доказали соучастие Терренса, он невиновен. А доказательств у нас пока нет. Я вот о чем думаю». Она отвела взгляд в сторону, припоминая кое-что. «Помните сюжет картины «Падшая»?» «Да», — кивнул Майкл. Хорошо помните?» Майкл пристально смотрел на Тильду. «Будет сакральная жертва», — она постучала пальцем по столу. «Если эта жертва будет», — добавил Майкл. «Вы поняли мой намек. Фиери говорил, что ты была лучшим его агентом, но я думал, что он привирает. Теперь вижу, что все-таки нет». «Ну что сказать?» — она поёрзала на стуле. «Была, это прошедшее время». «Тебе повезло, что в живых осталось», — Майкл, понимающе кивнул. «Не стоило оставаться в доме и пытаться все сделать самой. Сапёры справились бы с этой работой лучше». Тильда отвела взгляд и поджала губы. «И это знаете», — произнесла она. «У меня тоже есть свои связи, Тильда. Да и бывших стражей не бывает, как ты уже знаешь». «Да, тогда ты ошиблась, но не в тактике. Отправить послание вызов взрывателю и ловить его на живца была хорошая идея. Ты ошиблась, когда настояла на том, что сможешь сама обезвредить взрывное устройство, пока твоя команда задерживала подрывника. Но обезвредить не получилось, и ты рванула в ванную». «Ванна меня спасла». Тильда опустила голову и взглянула на свои протезы. «А взрывателя взяли близ моего дома, и теперь он больше никого не взорвет». Она подняла глаза на Майкла. «Что тогда пошло не так?» — спросил он. «Подрывник изменил стиль», — ответила Тильда. «Сделал для меня особенное устройство. Я действовала по инструкции саперов, как вдруг таймер резко скакнул вперед. Я поняла, что даже выбежать из дома не успею, поэтому метнулась в ванную». «Та спецоперация до сих пор считается успешной», — Майкл улыбнулся. «Она слишком дорого мне обошлась», — Тильда скривила губы. «Выпей это перед выездом». Майкл достал из нагрудного кармана своей цветастой рубашки синюю таблетку и положил ее на стол перед Тильдой. «Датчик GPS?» — улыбнулась она. «Да, новый телефон и оружие тебе сейчас выдадут. Если не вернусь с задания, попросите похоронить меня с почестями, как стража погибшего при исполнении». «Даю слово», — кивнул Майкл. Тильда в спортивном костюме и с рюкзаком за плечами застыла на пороге резиденции сообщества. Мортон стоял рядом и смотрел на машину, которая должна была доставить ее к бару Брайана Югалы. «Я все время буду неподалеку». Мортон обнял ее и поцеловал в макушку. «Все, езжай давай». Он игриво хлопнул ее по заду. «Я поеду следом». «А как же прощальный поцелуй в губы?» — засмеялась она. «Поцелую в губы, когда вернешься живой». Мортон обреченно смотрел на нее. «Ты же помнишь, что я тебя ненавижу?» Она подмигнула ему и открыла дверь машины. «Могла бы хоть сейчас сказать, что любишь», — недовольным тоном произнес он. «Не дождешься? Она села в автомобиль. «Стерва!» «Придурок!» — засмеялась Тильда и хлопнула дверью. Тильда, изображая хромоту и опираясь на трость, которую Рубен успел ей привезти, вошла в бар Югалы. Сам Ричард Югала встретил ее у двери и, не сказав ни слова, проводил к барной стойке. «Верни моего сына домой!» — прошипел он ей на ухо. «Иначе наймете еще людей, чтобы заглянули ко мне в гости?» — спросила его Тильда. «Ты меня поняла!» — шикнул он и отошел в сторону. «Что желаете?» — спросил бармен. «Все за счет заведения», — добавил тут же. «Яблочный сок». Тильда взгромоздилась на стул и поставила трость рядом с собой. «Только сок?» — уточнил бармен. «Только сок, благодарю». Мортон, Тайрин и Дамьен сидели неподалеку от нее за той же барной стойкой и тоже пили сок. Тильда обернулась назад и насчитала минимум 15 знакомых лиц из представителей кланов и стражей. Для полного сбора не хватало только короля, принца и Далия, но они сейчас работали в другом направлении. Тильда взглянула на часы. 7:02. У барной стойки зазвонил городской телефон. Негромкая музыка внезапно стихла и повисла гробовая тишина, нарушаемая протяжной трелью звонка телефона. Бармен снял трубку и ответил. «Бар Бриз, чем могу помочь?» Тильда не слышала, что ему сказали, но парень кивнул и протянул трубку Тильде. «Кажется, это вас». Тильда все внимательно выслушала и передала трубку бармену. Затем обернулась к Мортону и произнесла. «Я люблю тебя. Прости». «В чем дело?» Он встал. Тильда расстегнула кофту, достала из кобуры пистолет и сняла его с предохранителя. «Что ты делаешь?» Мортон медленно направился к ней. «Что он сказал?» — закричал Ричард Югала, останавливаясь напротив Тильды. «У меня очень мало времени, Ричард. Если не выполню условия, он убьет всех. Я выстрелю тебе в грудь, в правое легкое. Возможно, тебя спасут. Но если я не выстрелю тебе в грудь, он убьет всех заложников, включая твоего сына». «Пошла ты нахрен, сука!» — закричал Ричард. «Только руку подними, и тебя положат здесь же! Даже ради сына не рискнешь собой?» Тильда достала телефон и включила камеру, а затем резко вскинула руку и выстрелила Ричарду Югали в грудь. Все застыли. Черная дырка от пули на белой рубашке Югалы-старшего начала заполняться кровью. Красное пятно стало расползаться по сторонам, пока глаза Ричарда не закрылись, и он не обмяк в руках стражей. Тильда пошатнулась. Она опустила голову и уставилась на свою спортивную кофту, быстро пропитывающуюся кровью в районе груди. Телефон и пистолет выскользнули из рук и упали на пол. «Нет!» — завопил Мортон, подхватывая ее на руки. «Нет!» Его пальцы касались кровавого пятна на ее груди и хлюпали, в то время как Тильда уже перестала дышать. «Сука!» — прозвучал чей-то голос. «Она убила его!» Кто-то открыл огонь по Мортону, Дамьену и Тайрин. Тайрин встрепенулась, придя в себя после видения, и схватила Дамьена за руку. «Барбриз?» — голос бармена. «Чем могу помочь?» Тильда передала трубку бармену и обернулась к Мортону. «Я люблю тебя. Прости». «В чем дело?» — Мортон встал. Тильда достала пистолет и сняла его с предохранителя. «Что ты делаешь?» Мортон медленно шел к ней. «Что он сказал?» Ричард Югала бросился к Тильде. «У меня очень мало времени, Ричард. Если не выполню условия, он убьет всех. Я выстрелю тебе в грудь, в правое легкое. Возможно, тебя спасут. Но если я не выстрелю тебе в грудь, он убьет всех заложников, включая твоего сына». «Пошла ты нахрен, сука!» закричал Ричард. «Только руку подними, и тебя положат здесь же!» «Даже ради сына не рискнешь собой?» Тильда достала телефон и включила камеру, а затем резко вскинула руку и выстрелила Ричарду Югали в грудь. Тайрин схватила пистолет и рванула к Тильде. «Всем стоять на месте!» — прокричала она, целясь в мьеров клана Югалы. Все норомы тут же направили оружие на представителей Югал. «Тильда!» — раздался голос Мортона. Она выронила телефон и пистолет. «Тильда!» Он бросился к ней, подхватывая бездыханное тело на лету. Мьеры Югалы открыли огонь по Тайрин, Мортону, Дамьену и другим представителям клана Норома. Тайрин снова заморгала, приходя в себя. «У меня очень мало времени, Ричард. Если не выполню условия, он убьет всех». «Стой!» – перебила ее Тайрин. «Отойди к двери!» – она указала рукой на выход. «Делай, как она говорит!» – предупредил Дамьен. Тильда медленно отошла к двери. Тайрин подхватила ее трость и бросила ей в руку. Тильда словила трость, непонимающе глядя на хозяйку Норома. «Открывай дверь!» — скомандовала Тайрин. Тильда открыла дверь. «Ты должна сделать запись?» — спросила Тайрин. «Да». Тильда внимательно смотрела на нее. «Тогда доставай телефон и делай запись», — приказала Тайрин. Тильда взяла телефон и включила запись. «Ты снимаешь?» — спросила Тайрин. «Да». Тайрин достала пистолет и выстрелила в грудь Ричарда Югалы. «А теперь беги!» — закричала она, и Тильда в изумлении опустила телефон. «Беги!» Голос Тайрин заглушили новые выстрелы. Тильда сделала шаг назад и оказалась на улице. Дверь бара закрылась перед ее лицом. Тильда развернулась и побежала в сторону станции метро. С разных сторон улицы за Тильдой гнались мьеры. Они не собирались ее останавливать, просто не хотели упустить из виду. «Говорит Тильда Свен!» — кричала она в микрофон. «Направляюсь в метро. Я должна сесть в поезд, который уже минуты через две будет на платформе. Запишите номер, на который мне нужно переслать видео со своего телефона». В наушнике раздалось шипение. «Прием! Как слышно меня? Прием!» Тильда поняла, что канал связи с ней потерян. Это значит, что кто-то ее ведет, возможно, даже визуально, и глушит сигнал. Вход в метро. Тильда, расталкивая тростью прохожих, неслась по ступенькам вниз. Новые протезы, пережившие взрывы и пожар в ее доме, предательски поскрипывали при каждом шаге. Не хватало еще, чтобы механизм подвел именно сейчас. Времени на покупку билета не было, и она сиганула через турникет. Охрана на станции погналась следом. Платформа метро, поезд стоит справа. Сигнал закрытия дверей. Черт! Она не успеет запрыгнуть в вагон. Тильда вскинула трость и протянула ее перед собой. Двери закрылись, а трость застряла между ними. Сработал механизм разблокировки, и двери снова открылись. Тильда зашла в вагон и повернулась лицом к платформе, по которой бежали охранники и мьеры, преследовавшие ее. Охранники тоже хотели заскочить в вагон, но на них набросились мьеры и повалили на платформу. Двери перед Тильдой закрылись, и в вагоне из мьеров осталась она одна. Поезд набирал скорость. Люди в вагоне переглядывались и с опаской смотрели на Тильду. Она взяла телефон и отправила видео с убийством Ричарда Югалы на номер абонента, который преступник назвал ей. Как только сообщение было отправлено, Тильда начала набирать Мортона. Вызов не прошел. Его прервал звонок с неизвестного номера. «Слушаю», — ответила она. «Оставь в вагоне на сиденье свой телефон, наушник и микрофон и выходи на следующей станции. Не пытайся связаться со своей группой поддержки. У них сейчас проблемы с оборудованием. Если не сделаешь, как я сказал, кто-нибудь умрет. Например, принцесса Лой или принцесса Эйлин. Я еще не определился, кто из них меня нервирует больше». «Ты обещал, что никто не пострадает, если я выполню задание». «Так выполняй его, Тильда. Оставляй все и выходи на следующей станции». «А что делать дальше?» «Посмотри рекламный ролик на табло. Ты все поймешь». Абонент отключился, а поезд подъехал к следующей станции. Тильда оставила телефон, наушник и микрофон на сиденье в вагоне и выскочила на перрон. Подошла к экрану, установленному на платформе, и стала ждать подсказок. Рядом остановился мужчина. «Вы Тильда Свен?» «Да», — она повернулась лицом к нему. «Вам просили передать». Он протянул ей обычный кнопочный телефон. «Кто просил? Кто дал вам этот телефон?» Мужчина ничего не ответил и ушел, а телефон в руках Тильды зазвонил. «Привет еще раз. Садись в поезд, который только что пришел на платформу. Я сейчас перезвоню». Тильда заскочила в вагон. Откуда убийца узнает о ее перемещениях? По камерам видеонаблюдения на станциях? Или за ней кто-то следит из наемников? Зазвонил телефон. «На следующей станции не выходи из поезда». «Следующая станция конечная», — ответила Тильда. «Я в курсе. Поедешь в депо». «К чему такие сложности? Я вроде как связной, а не девочка на побегушках». «Не хочешь — не играй», — засмеялся убийца. «Я пришлю королю голову Эйлин в пакете. Пусть порадуется на старости лет». «Мы подъезжаем к станции», — подсказала Тильда. «Я просмотрел твое видео, и оно мне не понравилось. Я сказал, чтобы Югали в грудь выстрелила ты, а не подстилка Дамьена Норомы». «А мы с ней обе подстилки братьев Норома. Так какая разница, кто из нас убил Югалу? Или ты расстроился, что в преднамеренном убийстве обвинят ее, а не меня?» «Оставайся в вагоне и жди моего звонка». Подонок повесил трубку. Тильда попыталась набрать номер Мортона, но звонок не прошел. Исходящие вызовы были заблокированы. Тильда тихо выругалась. Она хотела попросить телефон у кого-нибудь из пассажиров вагона, но поезд уже остановился, и практически все покинули вагон. Один из них толкнул Тильду плечом в бок, и она обернулась. Укол в спину почувствовала сразу. Она хотела ударить незнакомца, но перед глазами все поплыло. Ноги ослабели, и Тильда упала на пол. «Сволочь!» — прошептала она и отключилась. Тайрин выстрелила. «А теперь беги!» — закричала она. «Беги!» Она уклонилась от первых двух выстрелов и резко потянула за собой Дамьена, уводя его от пуль. Мортон выхватил два пистолета и начал стрелять в мьеров Югалы, которые открыли по Тайрин и Дамьену огонь. Бармен достал из-под стойки дробовик и направил его Мортону в спину. Тайрин вскинула руку и выстрелила тому в плечо. Рука бармена дрогнула, и он промазал. Мортон медленно отходил к выходу из бара под прикрытием огня мьеров клана Норома и стражей. Дамьен отстреливался с двух рук и уводил Тайрин к столикам. Она вскидывала руки, то правую, то левую, стреляя в плечи и руки тех, чьи пули рвали воздух рядом с ней и Дамьеном. Еще никогда в своей жизни она не умирала столько раз за одну минуту, сколько умерла сегодня. Мортон оказался у двери, смог открыть ее и рвануть на улицу. А Дамьен опрокинул один из столиков и толкнул Тайрин туда. Они спрятались за столешницей и пригнули головы. Дамьен зажал рану от пули на плече Тайрин. «Это мелочь», — прошептала она. «Я люблю тебя, а ты позаботишься о Леймаре и о своем клане». Лицо Дамьена на мгновение превратилось в маску. Он понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. «Нет», — он покачал головой. «Найди способ выбраться. Ты или я», — ответила Тайрин. «И у меня есть возможность выбрать». «Я», — закричал он, — «меня выбирай». «А я и выбрала тебя», — ответила она и резко навалилась на него грудью, закрывая собой от пуль, разносящих в щепки деревянную столешницу, за которой они укрылись. «Прекратить огонь!» — объявил кто-то в громкоговоритель. «Всем оставаться на своих местах!» «Тайрин!» — позвал Дамьен, понимая, что она лежит на нем и не двигается. «Тайрин!»